Бивен повел нас дальше, вглубь Малли. Продолжая поиски птиц, мы около часа безуспешно прочесывали заросли и уже готовы были сдаться, как вдруг Бивен замер на месте и показал пальцем впереди на полянке. Недоверчиво глядя на нас, стояли две глащатые курицы. У них была очень приятная розовато-серая окраска, причем спину, крылья и хвост еще украшали рыжевато-коричневые, серые и густо-золотые пятна. Ниже клюва на грудку спускался шарф с таким же узором. Птицы оказались намного красивее, чем я думал, и мне страшно хотелось подойти поближе. Мы начали подкрадываться к ним через заросли, но не прошли и нескольких метров, как курицы насторожились. С минуту они беспокойно ходили взад-вперед, потом направились в заросли, шагая четко и важно, словно встревоженные индейки, к которым подбирается повар. Страшно подумать, что если в ближайшие 10 лет не будут приняты решительные меры, эти удивительные птицы могут исчезнуть с лица земли. Мало того, что завезенные лисы раскапывают инкубаторы и крадут яйца, опаснейшими конкурентами сорных кур стали кролики и овцы, которые наводняют Малли и уничтожают растения и семена, составляющие их питание. Эти прожорливые и неразборчивые гости изменяют всю экологию зарослей, и лишенным пищи птицам остается либо уходить, если есть куда, либо погибать от голода. А недавно возникла еще одна угроза со стороны земледельцев. Прежде никто из них не трогал Малли, так как почва этих районов считалась неплодородной. Но теперь открыли новые минеральные удобрения, позволяющие использовать эти земли под пшеницу. Значит, обширные площади Малли, до сих пор служившие убежищем для сорных кур, будут расчищены и распаханы, а птица исчезнет. Разумеется, прогресс тормозить нельзя, но неужели во имя прогресса непременно надо уничтожать все на нашем пути? Сорные куры — один из самых поразительных видов птиц на свете. Уже поэтому они заслуживают права на жизнь. Немало времени и сил потрачено, чтобы привлечь внимание общественности и отстоять других представителей австралийской фауны. И это хорошо. Так неужели нельзя сделать то же для глащатой сорной курицы? И хоть где-то сохранить эту птицу и ее специфическую среду обитания на радость грядущим поколениям? Неподалеку от того же Гриффитса мы стали очевидцами картины, которая с потрясающей силой свидетельствовала о том, как важно наладить охрану животных. Рядом с дорогой, на колючей проволоке, ограждающей огромное поле, было развешано 28 орлов-клинохвостов. Их подстрелили и распяли вниз головой на ограде, устроив своего рода птичью Голгофу. Больше половины составляли едва оперившиеся птенцы. Пока мы снимали это жуткое зрелище, показался грузовик, в кузове которого сидели австралийцы. «Нашли, что снимать!» — закричали они. «Из-за такой малости не стоит время тратить!» «Из-за такой малости?» «Что они хотели этим сказать?» — спросил я Бивена. «По-моему, 28 убитых орлов — неплохая добыча». «Они так не считают», — угрюмо ответил Бивен. Иногда на ограде можно увидеть до полусотни и больше убитых птиц. Конечно, клинохвост — крупная и сильная птица, и он, несомненно, причиняет немалый ущерб фермерам, унося ягнят. Так что этому хищнику нельзя позволять чересчур размножаться. Но хотя клинохвосты пока достаточно широко распространены, есть ли у них надежда выжить, если истребление будет продолжаться? На свете очень мало видов, хитрость и плодовитость которых позволили бы им выдержать подобный натиск. Удрученные кровавым зрелищем, мы поехали дальше. Нас ждал Мельбурн, где мы надеялись запечатлеть на пленке пример успешной борьбы за спасение фауны с самым популярным животным Австралии в главной роли. Речь шла о медведе-коала. Разумеется, коала никакой не медведь, а сумчатая, которая, подобно многим другим австралийским животным, донашивает своих детенышей